социальная ориентация. «Все это приходящие пустяки», — сказал журналист. «Один пустяк уходит, другой приходит», — сказал посетитель. «А система пустяков остается. Зайдемте сюда, я вам кое-что покажу. Видите, очередь. Три человека. Смотрите, стоят и стоят. Видите, сколько людей за прилавком, а?» «Да», — сказал журналист, — «но почему они не отпускают?» «На ваш вопрос ответить невозможно», — сказал посетитель. «Причин нет. Говорить о причинах тут бессмысленно. Ну, смотрите, смотрите, очередь уже 12 человек. Нервничают. Сейчас вот эти люди полезут без очереди. Думаете, им это нужно до зарезу? Ничего подобного. Вот парень получил без очереди и теперь стоит без дела. Сейчас кто-нибудь из очереди сделает замечание тем, кто лезет без очереди. О, видите, видите? А в очереди обязательно найдется тот, кто будет защищать нарушителей и обвинять в мелочности сделавшего замечание. Что он от этого имеет? Ничего. Цель? А никакой. Теперь кто-то начнет ругать продавцов. Кто-то начнет ругать тех, кто ругает продавцов. Обратите внимание на стоящих в очереди. Обычные люди. Увидите их на улице, вам и в голову не придет, что они могут стать элементом социальной проблемы, которую я вам демонстрирую в натуре. Итак, сколько прошло времени, сколько испорчено настроение. Для вас это пустяки, а для нас стиль жизни. Я мог бы провести вас по всем жизненно важным точкам соприкосновения человека с другими людьми и показать, что эти пустяки заполняют всю нашу жизнь. Мы имеем с ними дело ежеминутно, в большом и малом, на работе и дома, везде. Мы от них не можем уйти. Вы говорили, что все ибанцы, с которыми вам приходится иметь дело, не врастенники. Не хочу употреблять медицинских терминов, но что-то похожее есть. Человеческие нервы способны выдержать большую нагрузку. Но при одном условии, если она рациональна, то есть имеет причинное или целевое объяснение. Здесь же все иррационально. Вы спрашивали, почему люди эти так себя ведут и каковы их цели? Тут нет причин, нет целей, нет злого умысла. В этой системе не работают привычные опоры социального поведения. Почему, за что, для чего. Короче говоря, здесь отсутствуют критерии социальной ориентации. Выражаясь научно, индивид здесь не может установить свое положение в социальном пространстве. У него для этого нет системы отсчета. Отсюда странности в поведении у всех. В тех или иных ситуациях, когда от них зависят другие люди, или они зависят от других. А восприятие поведения остается обычным. Причем свое поведение в отношении людей воспринимается как норма, ибо оно в духе обстоятельств. Чужое как отклонение от нормы, ибо оно противоречит здравому смыслу и иррационально. Отсюда обычная формула. Люди посходили с ума. Люди взбесились. Что творится с людьми? Вы слышали когда-нибудь, чтобы человек воскликнул: «Я посходил с ума! Ну, я взбесился! Что творится со мной?» Где выход? Лезть в начальство как можно выше. Многие так и делают. Но далеко не всем это удается. Притом на этом пути люди погружаются в трясину иного рода, аналогичную с рассматриваемой точкой зрения той, от которой они бежали. Заниматься самовоспитанием, встав на путь крайнего самоограничения, многие ли на это способны? Социальное преобразование? Я не либерал. И даже не причисляю себя к прогрессивным силам. Потому могу позволить себе сказать то, о чем стыдятся говорить другие. Кто будет проводить преобразование? Какие и как? А? Люди типа прецедента? Да избави Боже. Они еще власть не взяли, а уже руки выламывают. По программе правдеца она практически нелепа и неосуществима. Ой-ой-ой, я эту проблему изучал много лет. Наш прогресс всецело в руках высшего руководства. А оно даже при желании не может забежать далеко вперед от реальных возможностей. «Да, ваша личная программа?» — спросил журналист. «Лично, личная. Она касается лично меня», — сказал посетитель. «Я ее не скрываю и передаю свой опыт всем желающим, но это лишь для странных одиночек, вроде меня. Суть ее — создать внутри самого человека такую систему отсчета, чтобы он окружающую иррациональную действительность воспринимал как нормально организованное общество и хорошо себя чувствовал в нем. «Приспособиться?» — спросил журналист. «Можете называть и так», — сказал посетитель. «Но что, в конце концов, главное для людей? Сумма счастья. Но ведь этим же делом занята ваша официальная идеология», — сказал журналист. «Она апеллирует к науке, законам, к истине, к причинам и следствиям, к планам», — сказал посетитель. «Потому она сама без надобности ставит себя в положение лгуна и лицемера, хотя обвинять ее во лжи и лицемерии бессмысленно. Попробуйте и подсчитайте, какова теперь доля ее участия в сумме человеческого счастья».